Глава 26. Теней воздушных имя и жилище. Цитата из Шекспира «Сон в летнюю ночь». На следующее утро Джулиан, Мод и мисс Притчард отбыли в Лондон в роскошном ландо Кредеков. Брокер и горничная Мод, Элис, ехали позади в более скромном экипаже вместе с большей частью багажа. Элис не могла решить, сделала пребывание в тюрьме брокера зловещим или романтичным, а потому немало сбивала его с толку, то флиртуя, то едва ли не забиваясь в угол. Он утешал себя воспоминаниями о Молли Дейл, что очень тепло встретило его возвращение в Беллигард прошлым вечером. Девушка пригласила его выпить с ней Эля в одной пустующей кладовой. «Я могу остаться, но совсем ненадолго», — сказала она, — «а никуда не ушла». В итоге брокер почти не спал и уехал в Лондон очень сонным, но совершенно счастливым. Джулиан спросил спутниц о девицах Фонтлер, которых не видел с самоубийства. «Мисс Джоанна была ужасно расстроена, когда обо всем услышала», — рассказала мисс Притчард. «Мисс Филиппа приняла это гораздо лучше. Засыпала всех вопросами. Хотела знать, почему это и почему то». «До тех пор, пока мне не пришлось сказать ей, что юной леди не подобает быть столь любопытной. Не лучше ли, если она будет проявлять живой интерес, чем бояться? Но теперь она боится, сэр. Или во всяком случае стала такой задумчивой, сидит в одиночестве, смотрит никуда, не ест, не слушает уроков». «Ох, бедная Филиппа!» — воскликнула Мод. «Могу я ей как-то помочь? Я была бы рада поговорить с ней, когда мы вернемся в Беллигард. Очень мило с вашей стороны, мисс Кредок. Это никак не повредит и может помочь. Никогда не знаешь наверняка». Вскоре голова мисс Притчард склонилась, и из-под ее чепца начало раздаваться легкое, подобающее леди посапывание. Джулиан же прошептал Мод. «Кажется, вы решили отказаться от моих услуг странствующего рыцаря. Что заставляет вас так думать? Вы едете в Лондон, замышляя некое деликатное дело, и не думаете рассказать мне какое, не говоря уже о том, что позволили мне помочь. Я бы рассказала вам, но не могу. Только я могу сделать то, что нужно. И я не хочу делить вину с кем-то еще, если что-то не удастся». Она с улыбкой повернулась к нему. «Вы тоже не рассказали мне, что за дела у вас в Лондоне. Это совершенно иное. Ваш интерес к моим делам может быть просто любопытством, а мой к вашим – это совершенная необходимость. Я приносил вам обед и обязан убивать драконов в вашу честь. Вам не нужно беспокоиться. Это не очень большой дракон. И если мне правда понадобится ваша помощь, я ее попрошу. Обязательно». Путешествуя без лишней спешки, путники прибыли в Лондон ближе к вечеру. Экипаж остановился перед квартирой Джулиана на Кларадж-стрит. Мод сказала, что возвращается в Беллигард послезавтра, и будет счастливо ехать вместе с ним, если он к этому дню закончит свои дела. Кэстрель поблагодарил ее и вошел в дом. Он с удовольствием прогулялся бы по Грин-парку, чтобы размять ноги, но сейчас лучше было не показываться на публике. «Меня ни для кого нет дома», — сказал он брокеру. «Если я начну принимать визитеров, то у меня отбоя не будет от расспросов об убийстве». Он подошел к окну и задернул шторы, чтобы его нельзя было увидеть с улицы. Как хорошо вернуться домой! Я скучал по уличному шуму и гаму. Деревенская тишина и покой ужасно действуют на нервы. Ни звука, кроме пения птиц. А ведь они начинают голосить ни свет, ни заря. Еще одна предрассветная симфония. И я бы швырнул в них кочергой. Брокер же считал, что утренние птичьи трели звучат очень мило. В такое расположение духа привела его Молли. «Я подумал, сэр, что как распакую вещи и приведу квартиру в порядок, мне стоит побывать на рынке и купить кое-какое тряпье на завтра. Я не могу идти в таком виде». «Да, в самом деле. Я уже представляю тебя в пиратской повязке на голове и с серьгой в ухе. Но, думаю, для английского вора это слишком уж красочно». Над дверями одной лавки недалеко от Стрэнда красовалась вывеска с тремя золотыми шарами. Внутри длинная узкая комната, мебель в которой была нагромождена так, будто кто-то собирался разводить костер. Вдоль стен стояли столы, заваленные мелкими предметами, книгами, лампами, фарфоровыми статуэтками, дорожными несессорами. Вещи побольше трости, кочерги торчали из проходов. Ценности вроде часов или ювелирных украшений были заперты в шкафах. Сайлас Ворп не доверял людям. Свет, что пробивался через одно грязное оконце, иссякал, не в силах осветить противоположный конец комнаты. Там горела масляная лампа, отбрасывая зловещие отсветы на большое белое лицо ломбардщика. Ворп зевнул. Сегодня дела шли ни шатко, ни валко. С утра у него успела побывать лишь молодая парочка. Они ходили под руку и то и дело натыкались на товар. Собираются пожениться, но будут бедны, решил Ворп. Они с тоской глядели то на одну вещь, то на другую, но не тратили ни фартинга. Он был прав. Наконец парочка собралась выходить. Все так же под руку. Только что появившийся в дверях молодой человек приподнял шапку и шагнул в сторону, позволяя им пройти. Ворп бросил взгляд на молодого человека, и по его лицу расплылась широкая улыбка. «Глазам своим не верю!» — воскликнул он глубоким, благозвучным голосом. «Брокер? Привет, мистер Ворп!» Брокер прошел дальше, ловко огибая выставленный товар. «Выглядите очень важно, должен сказать. Дела идут хорошо?» «Мой дорогой мальчик, я едва удерживаюсь на плаву!» «Все так же, как прежде, кое-как схожу концы с концами. Но ты, где же ты был все эти годы?» Он наклонился над конторкой и сочувственно прошептал: «Таскал кандалы?» Брокер придал лицу умильно жалостное выражение. «Я хотел бы не вспоминать об этом, если вы не против. Хочу оставить это позади». «Конечно, мой мальчик, конечно. Такое случается порой даже с лучшими из нас. Лучше двигаться дальше, а?» И он снова понизил голос. «У тебя нет ничего, о чем бы я мог позаботиться. Потому что сейчас самое время, потому что тут ни одного покупателя, что могли бы отвлечь мое внимание». Брокер воровато оглянулся, потом полез в карман и достал серебряную табакерку. «Гляньте-ка на это, мистер Ворп!» «Весьма недурно, весьма. Жаль, на такие вещи очень небольшой спрос». Они немного поторговались. Брокер ныл, Ворп с сожалением качал головой. «Я хотел бы дать больше, мой мальчик, я хотел бы», — говорил он. «Но времена сейчас тяжелые, ты же понимаешь. И на серебро меньше охотников, чем прежде». Наконец они договорились. Брокер сунул деньги в карман и уже собирался было попрощаться с хозяином, и вдруг как будто что-то вспомнил. «Мистер Ворп, есть кое-что, что я хочу знать, и подумал, что вы могли бы мне это рассказать». «Ну, конечно, я был бы рад помочь, если смогу. А в чем дело?» «Ну, — тихо сказал брокер, — есть одна коробка для побрякушек, черно-золотая японская. Я слышал, ее заложили здесь. Вы не знаете что-нибудь об этом?» «Честное слово, сколько интересного в этой шкатулке. Должно быть, она стоит куда больше, чем я представлял. Боюсь, у меня больше ее нет. Главный забрал себе. Ну и ладно. Но мне-то нужна не сама шкатулка, а тот, кто ее заложил». «А, понимаю». Ворп хитро улыбнулся. «Если бы я был парнем твоих лет, я бы тоже ее искал. Она и правда была лакомым кусочком». Брокер скрыл свое ликование под адресованной Ворпу заговорщической улыбкой. «Так вы можете мне рассказать о ней? Я ищу ее с тех пор, как вышел из тюрьмы». «Что ж, я желаю тебе удачи, мой мальчик. Но я ничего про нее не слышал с тех пор, как другая девушка спрашивала меня про нее несколько недель назад». «Но если вы начнете с самого начала», — предложил брокер. «Когда я впервые видел этих двоих, ты хочешь сказать? Да уже больше года тому. Ты ведь знаешь мою память на лица? Между тем тебе стоит поблагодарить меня. Юная леди, на которую ты положил глаз, не попала в руки закона. Главный расспрашивал про эту шкатулку и то, откуда она у меня. Я был здорово удивлен, но не думал, что она краденая. Но, конечно, когда главный начал задавать вопросы, я понял, что юная леди где-то нашла эту вещицу. А раз так, мой рот на замке. Я сделал вид, что ничего не помню. Я даже подделал запись книги. Такова моя преданность тебе и твоим братьям по ремеслу». «Но вы ловкач, мистер Ворп». «Спасибо, мой мальчик, спасибо. Так, теперь дай-ка подумать. Должно быть, это было в феврале того года, Тогда у меня побывали две юные дамы, потому что в этом феврале истек срок выкупа шкатулки. Одна из девушек, ее звали Луиза, была светловолосая, крепко сбитая и красивая бедняжка. А другая, та, что и поверила шкатулку моим заботам. Ну, мне не надо ее тебе описывать, раз ты уже поддался ее чарам. Брокер быстро сообразил. Ну, как же я могу быть уверен, что это та самая деваха? Да не глупи, мой мальчик, кто же еще? Должен сказать, она будто настоящая французская статуэтка. Одобряю твой вкус. Французская? Теперь брокер мог рискнуть. Маленькая такая рыжая и глазищи голубые. Именно так. По-английски она почти не говорила. А вот вторая девушка, Луиза, была ее переводчицей. Очень неприятная особа эта Луиза. И совершенно неуместно настойчива, когда речь идет о цене. А вор рассказал, что говорила с ним почти одна Луиза. Француженка оказалась очень пугливой и застенчивой. Он дал ее расписку, а она назвала свое имя и адрес. «Мисс Эми Филдс живет на Падл-стрит, недалеко от лавки Ворпа». «Эми Филдс?» — повторил брокер. «Звучит как-то не по-французски». «Да, но разве многие в твоем деле пользуются настоящими именами? Я должен был догадаться, что это твоя коллега. Но ее спутница Луиза выглядела такой честной. Я не мог и вообразить, чтобы она была в сговоре с преступницей. Должно быть, эта хорошенькая подружка и втянула ее в ваше дело, потому что месяц или два назад она снова приходила и спрашивала, не видела ли я мисс Филдс. Эми будто бы исчезла без следа». Как объяснил Ворп, Луиза думала, что ее подруга приходила выкупать шкатулку. Он сказал, что не видел мисс Филдс с прошлого февраля, а шкатулка была продана пару недель назад. «Я думаю, лучше было не упоминать, что я забрал главный», — пояснил он. «Эта Луиза казалась очень волевой девушкой, что могла доставить неприятности». «Вы всегда разбирались в людях, мистер Ворп. Вы же знаете жизнь, как никто. Мой дорогой мальчик, твои похвалы подавляют меня». «Так эта деваха Луиза, где она живет?» «Мне показалось, что эти юные леди жили вместе на Падл-стрит». «Спасибо, мистер Ворп. Я знал, что вы мне поможете. Тебе не терпится пойти и продолжить поиски прямо сейчас? Не могу тебя винить. Как славно быть молодым и влюбленным. Дай мне знать, если найдешь ее. А если еще какие-нибудь маленькие побрякушки попадут тебе в руки, я надеюсь, ты позволишь мне избавить тебя от них». «Я знал». Джулиан мерил шагами парадную комнату, как зверь клетку. «Я знал, что есть связь между убийством и письмами. Интересно, откуда же эта Эми Филдс достала шкатулку? Она могла быть служанкой или знакомой Гэбриэль Дэшем, и тогда могла найти или украсть ее. Кажется, о тайнике она не знала. Но если она ничего не ведала ни о полковнике Фонклере, ни о его тайне, то как оказалось в Белли Гарди, да еще и убитой?» «Удивительное дело, сэр», — покачал головой брокер. «Другая девушка Луиза может что-то знать. Так ты сказал Падл-стрит?» «Да, сэр. Я был там после мистера Ворпа и спрашивал о белобрысой девахе по имени Луиза. Кажется, она живет и работает в заведении у своей матери. Э.П. Хоуленд, модистка. Я сходил туда и поглядел, но там было закрыто». «Я все равно схожу. Посмотрим, может быть, самому смогу найти ее или кого-нибудь, кто знает, где она». Брокер подал ему шелковый цилиндр, перчатки и трость. «Чуть не забыл, сэр. Вот бобы, что я получил за вашу табачницу». Мистер Ворп не был щедр. Он никогда не бывает щедр. Но эта сделка его задобрила. «Значит, жертва того стоила. Я все равно ее не использовал. Мне подарила ее одна знакомая маркиза, перепутав с другим англичанином, что нюхал табак. Ему она вручила пюпитр, что предназначался для меня. Он не играл, но на него оказалось очень удобно вешать шляпы». Он надел перчатки. «Эми Филдс», — протянул он, будто пробуя имя на вкус. «Интересно, настоящее ли это имя? Оно явно не французское». «О, боже всемогущий, да я просто болван! Сэр! Это не прозвище, это перевод. Если перевести Филдс на французский, получится Дэшемс». Падл-стрит была одним из самодостаточных лондонских мирков. Здесь был собственный зеленщик, свой цирюльник, торговец, канцелярии и паб. У каждой лавки было маленькое полукруглое окно, в котором красовался предмет, говоривший о том, чем занимается владелец. Сапог, старая книга, аптекарская ступка с пестиком. В окошке модистки была выставлена голова из папье-маше с выцветшими черными глазами, розовыми щеками и в ситцевом чепце. Джулиан толкнул дверь, но она оказалась заперта. Он заглянул в окно. Лавка была тускло освещена, но Кэстрелю удалось разглядеть два небольших рабочих стола и пару простых деревянных стульев. Большой стол был завален отрезами ткани, лентами и искусственными цветами. Несколько голов, вроде той, что торчало в окне, демонстрировали готовые чипцы, а скелетоподобные соломенные основания еще нескольких лежали рядом, ожидая обработки. Внутри никого не было. Джулиан постучал, но никто не отозвался. Несколько прохожих бросили на него любопытные взгляды. Таких щеголей в этих местах видели нечасто. Он постучал еще раз, погромче, и, наконец, услышал внутри шаги. Лавка, может быть, и была пуста, но этажом выше кто-то был. Шаги приближались. Дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина. Она была коренастой и здоровой, но усталой. Глаза покраснели, под ними залегли тени. Пряди волос такие бледные, что почти белые, выбивались из-под домашнего чепца. У нее был сдернутый нос и круглые, ясные, светло-голубые глаза. «Мы закрыты», — начала была она, к удивлению Джулиана, оборвала сама себя. «Могу я что-нибудь сделать для вас, сэр?» Ее тон позволял предположить, что она не может и вообразить, что может сделать для него. «Я ищу юную леди по имени Луиза». «Я Луиза? Луиза Хоуленд». «Рад знакомству, мисс Хоуленд. Мое имя Джулиан Кэстрель. У меня есть для вас важные новости. Могу я войти?» «Ну, я думаю, да. Моя мать болеет, но сейчас она спит. Если она проснется, я пойду к ней наверх». Она провела его внутрь лавки. «Да в чем дело? Я думаю, вы когда-то знали юную леди по имени Эмми Филдс?» Ее глаза загорелись. «Вы знаете что-то об Эмми? Где она?» Он поколебался, не зная, как помягче сообщить новость. «О, я поняла!» — взорвалась она. «Вам стоит стыдиться себя! Стыдиться! Как вы смеете смотреть в лицо христианки после того, что вы сделали?» «Мисс Хоуленд!» «Почему вы не оставили ее в покое? Она была хорошей девушкой. Изо всех сил пыталась жить достойно, несмотря на то, чему ее учили, и что мать у нее была, что твоя кошка. Как вы могли воспользоваться такой слабой девушкой, как она? А теперь вы приходите сюда и хотите, чтобы я исправила все, что вы с ней сделали? Ну что же, я пойду и уведу ее подальше от вас и вам подобных, чтобы она могла снова жить со мной и матерью. Мне все равно, чем она занималась. Где она? Что вы с ней сделали?» «Мисс Холленд, я никогда не знал мисс Филдс. Я никогда даже не видел ее при жизни». «Эмми мертва?» — тихо спросила Луиза. «Да, примите мои соболезнования». «Как она умерла?» «Ее убили». «Что? Кто-то убил ее? И кто это был? Почему?» «Вот именно это то, что я хочу знать». И он рассказал Луизе об убийстве, как он нашел тело в своей комнате в Беллигарде, как его камердинер был обвинен в этом преступлении. Кэстрель старался меньше говорить о Фонклерах и ни слова не сказал про письма Джеффри. Он чувствовал, что не должен распространять эту историю шире. Чем это могло помочь? Девушка достала платок и неуклюже высморкалась. «Я слышала об убийстве в доме какого-то сквайра. Люди все болтают об этом последние несколько дней. Но я ухаживала за матерью, и у меня не было времени узнать все подробно или почитать газету. Я никогда не думала, что жертвой может стать Эмми». «Вы слышите о жутких преступлениях, но никогда не думаете, что это может случиться с кем-то знакомым. Вы не думаете, что она была... Я хочу сказать, что убийца он не...» «Нет-нет, этого ей пережить не пришлось». «Хорошо. Эмми не вынесла бы. Она была очень робкой, боялась мужчин. Но сперва вы предположили, что я ее любовник. Я не знала, почему еще джентльмен вроде вас может спрашивать про нее. А когда такая хорошенькая девушка, как Эмми, вдруг куда-то пропадает, задумаешься, а не замешан ли тут мужчина. Но это не похоже на Эми. Это меня и озадачивало. Она не из тех, кто бегает за кавалерами. Она всегда была очень робкой. Вот с мужчинами особенно. Вот ее мать была шлюхой, что спала с мужчинами за то, что они могли ей дать. Эми не хотела быть такой. Мать звали Габриэль? Да, именно. Я никогда ее не видела. Она умерла еще до того, как Эми приехала в Англию. И к лучшему скажу я, хоть это и не по-христиански. Эми никогда не рассказывала о том, как дурно мать с ней обращалась. Но тут и так все ясно. Потому она и не может сама о себе позаботиться. Она так привыкла подчиняться матери, что никогда и слова в свою защиту никому не скажет. Будь зверек, у которого должен быть панцирь, но его нет. А потому она такая мягкая, пугливая и ранимая. Кэстрель встал и сделал несколько шагов в сторону. Он узнал то, что хотел, но, Боже правый, это было мучительно. Насколько легче было думать об убитой девушке, как о загадке, части головоломки, и совсем не как о человеке. «Как вы познакомились с мисс Филдс?» «На самом деле она не Филдс. Мы назвали ее так, потому что ее французскую фамилию не выговоришь. Но Эми сказала, как она переводится. Эми — это настоящее имя, хотя она произносила его почти как Ами. Ами — это значит любимая. Ну что же, любимая она была только мной и матерью. Едва ли кто-то заботился о ней, пока она не оказалась у нас. Она никогда не знала своего отца, а ее мать... Ну, я уже сказала, кто она. Я думаю, поэтому-то Эми так и прикипела к своему полковнику. Он был единственным из мужчин ее матери, кто был добр к ней. Джулиан вздрогнул. Какому полковнику? Она не называла его имени. Боялась, что втравит его в неприятности. Ее мать втянула этого полковника в какие-то темные дела, когда была война в Испании. Сделала то ли шпионом, то ли контрабандистом, то ли что-то в этом роде. Эми тогда была совсем ребенком и ничего не понимала. Она все время рассказывала о нем, как он приносил ей сладости, называл ласковыми именами и рассказывал про Англию. Эти мелочи для Эми значили все. Она изголодалась по любви. А когда она с матерью покинула Испанию, то годами не видела этого полковника, но никогда его не забывала. Эми приехала в Англию после смерти матери, чтобы быть... поближе к нему. Она грезила, что он возьмет ее к себе, сделает ее своей дочерью. Она всегда хотела узнать, где он живет, и попытаться увидеть его, но не смела. Боялась, что он припомнит ей, как ее мать использовала его. Она замолчала. В позеленевших глазах мистера Кэстреля появился угрожающий блеск, а лицо стало жестким и суровым. «Интересно», — тихо проговорил он. Мог ли полковник узнать ее спустя столько лет? Эми продумала, как показать ему, кто она. У нее был подарок от него. Серебряная такая штучка в виде морской раковины. Она все время носила ее на шее. Говорила, что если он не узнает ее, она покажет эту раковину, и он все поймет.